Глава 4. Вы влюбляетесь в бюро, но бюро не отвечает вам взаимностью. Максима консультативной службы отдела кадров ФБР. В этот ранний час спортивный зал в центре Джей Эдгара Гувера был почти пуст. Два немолодых человека отмеривали неторопливые круги по беговой дорожке. Из дальнего угла доносился лязг тренажера, а в малом зале слышались выкрики и стук мячей. Там играли в ракетбол. Шум игры эхом отражался от стен главного зала. Голосов бегунов слышно не было. Джек Кроуфорд бегал в обществе директора ФБР Танбери по его просьбе. Они пробежали уже 3 километра и начали слегка задыхаться. Блейлок за этот провал вверх тормашками вылетит из своего алкогольно-табачного арсенала. «Это случится не сейчас, но его песенка спета, и он это знает», — сказал директор. «Он также может известить преподобного Муна, что освобождает его территорию». Сотрудников ФБР немало забавлял тот факт, что Управление контроля за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия арендует служебное помещение у преподобного Муна. «А Фаридею придется уйти за историю с Руби Ридж», — продолжал директор. «Этого я не понимаю», — сказал Кроуфорд. Он служил вместе с Фаридеем в 70-х, когда криминалитет пикетировал нью-йоркский офис ФБР на углу 3-й авеню и 69-й улицы. Фаридей хороший человек, а операцию готовил не он. «Вчера утром я его об этом известил». «И он воспринял ваши слова спокойно?» – спросил Кроуфорд. «Сказал только, что желает, чтобы за ним сохранили все привилегии. Настали очень опасные времена, Джек». Они бежали рядом, изредка поглядывая друг на друга. Ритм бега немного ускорился. Краем глаза Кроуфорд видел, что директор наблюдает за его физическим состоянием. «Сколько вам лет, Джек? 56?» «Точно». Значит, еще год до отставки по выслуге. Многие уходили в 48 и в 50, когда еще могли рассчитывать на другую работу. Вы к этому никогда не рвались. После смерти Беллы вы хотели, чтобы у вас не оставалось свободного времени. Когда они пробежали полкруга, а Кроуфорд так и не ответил, директор понял, что ляпнул что-то не то. «Не думайте, Джек, что я отношусь к этому легко. Дорин недавно говорила, нам еще многое предстоит сделать в Квантика. Надо произвести общее подключение к интернету, чтобы им мог воспользоваться каждый коп. Впрочем, вы это видели в предложениях по бюджету. Джек, вам хотелось стать директором?» «Нет, я никогда не считал, что это моя работа». «И вы правы, Джек. Эта работа не для вас. Вы не политик и просто не могли бы быть директором. Вы, Джек, не могли бы стать Эйзенхауэром или Амаром Брэдли». Он знаком предложил Кроуфорду остановиться и продолжил. «Но зато из вас получился бы отличный Паттон, Джек. Вы вели бы их через ад, а они бы вас боготворили. Я этим даром не обладаю. Мне всех приходится подгонять кнутом». Танбери быстро огляделся, подхватил со скамьи полотенце и набросил его себе на плечи, что сделало директора похожим на вносящего смертный приговор судью. Однако взгляд его при этом оставался безмятежным. «Некоторым людям, чтобы произвести впечатление, надо демонстрировать свой гнев», – подумал Кроуфорд, следя за тем, как двигаются губы директора. «Что же касается покойной миссис Драмга, с ее пистолетом, подпольной лабораторией и младенцем на руках, то комитет юридического контроля требует жертв. Они желают, чтобы это была живая, трепещущая плоть. Того же ждут газеты и телевидение. УБН просто обязаны кинуть им большой кусок мяса, так же, как и УКАТа. Нам тоже придется кое-что швырнуть. В нашем случае их удовлетворит и кусок курятины. Крендлер считает, что если мы отдадим Клэрис Старлинг, то нас оставят в покое. Я с ним согласен. Наркоборцев и алкогольно-табачных оружейников следует публично выпороть за планирование операции. Старлинг же просто нажимала на курок». «Но Старлинг стреляла в убийцу полицейского. Кроме того, Драмга выстрелила в нее первой». «Кто что видел, Джек? Неужели вы этого не понимаете? Публика не видела, как Эвельда Драмга стреляла в Джона Бригема. Публика не заметила, что Эвельда первой нажала на курок. Чтобы это увидеть, надо знать, на что смотреть. Зато 200 миллионов, из которых треть являются избирателями, видели Эвельду Драмга, сидящей на мостовой и закрывающей своим телом ребенка. Они ужаснулись, увидев, что пулей у мамочки разнесло мозги. Помолчите, Джек. Я знаю, что вы некоторое время назад хотели сделать Старлинг своей протеже, но она не сдержана на язык, Джек, и сразу не поладила с некоторыми людьми. Крендлер – дерьмак. Слушайте и молчите, пока я не закончил. Карьера Старлинг так или иначе зашла в тупик. Она будет уволена административным решением без взыскания. Бумажная работа в конторе для меня выглядит не хуже, чем перекличка в положении «Смирно». А без работы она не останется. Вы, Джек, совершили в ФБР великое дело. Создали отдел изучения моделей поведения. Многие в нашей конторе считают, что если бы вы более энергично отстаивали свои интересы, то занимали бы не пост начальника отдела. Вы, по их мнению, заслуживаете гораздо большего. Я первый готов это произнести публично. Вы, Джек, завершите свою карьеру на посту заместителя директора. Я вам это обещаю. Если я останусь в стороне от этого дела... Если события будут развиваться предначертанным путем, а в королевстве сохранится мир, то ваше повышение, Джек, обязательно произойдет. Взгляните-ка мне в глаза, Джек. Слушаю вас, директор Танбери. Это не просьба, Джек. Это прямой приказ. Держитесь от этого дела подальше. Не отказывайтесь от новых возможностей. Нам всем иногда приходится смотреть в сторону и делать вид, что ничего не происходит. Я сам неоднократно был вынужден так поступать. Я понимаю, насколько это тяжело, и знаю, что вы сейчас чувствуете. «Что я чувствую?» «Я чувствую, что мне надо принять душ», — сказал Кроуфорд.